так он им и кормится. Обленился совсем. Иногда вспомнит, сядет на чурбак. Я на нем дрова расшибаю. Долбанет чурбак, потрясет головой, еще долбанет. Я ему говорю: «Ты же несчастный, совсем работу забудешь. Весной мясо кончится, чем будешь жить?» Сидит на чурбаке, думает. Синицы обнаглели, жить не дают щенку. Он с ними уже не играет, так тащат за хвост. Давай, дескать, не филонь. Соболей 8, рыси 6, добыл матерую волчицу. В конце декабря обещали вертолет за Пушниной. Прилетал, кружил, но я в тайге был, не нашли. Надо рацию поставить в средней избушке. Дам председателю совхоза идею. Пишу впрок, может, вертолет еще прилетит. Привезли на Новый год бутылку шампанского. Пушнину письма забрали, получишь все кучей. Встретил Новый год в своей компании. Синицы, тунеядец-дятел и собаки, конечно. Еще у меня тут лось завелся. Старый самец, с мамонта ростом. Умный. На западе сильно горело, волки к нам на реку перешли. Очень много. А лось выбрал этот распадок. Сверху волкам в него не попасть. В устье избушка моя отпугивает. Живет, как за оградой. Обнаглел до того, что дорогу не уступает. Верь, не верь, ношу с собой котелок, чтобы отгонять его бряком. А то врежет, как раньше. Тут Вовки кривого нет. Кто меня на горбу потащит? Волков поймал еще 4, 3 выдры. Соболей теперь 10. Ты там узнай, что с телевидением, с прямой передачей. Позвони там кому. Сидит где в тайге Витька Анахарет. Желает смотреть клуб кинопутешествий про Африку. Если уйти на приток, вот где участок. Там никто никогда не ловил. Вот где базу с зеркальными окнами, да избушек десяток. Обход нужен большой, чтобы зверье не искоренять, а снимать излишки. Культурное в общем хозяйство. Я тут тебе летом городил что-то насчет души. Ты это всерьез не воспринимай. Это я от лежачего положения на пружиной койке. В лесу все нормально, и руки вместе с башкой соображают. Это работа для меня, брат. Ты жалуешься, что среди бетона и автомашин скоро засохнешь. Разворачивай руль и врубай газ на новые условия жизни. В тайгу, а, толстый? Витькины письма я люблю получать. И собираюсь к нему на сезон уже 3-й год. Но Витька не знает, что иногда боишься того, что у него-то вышло само собой. Всосет тайга и не отпустит обратно. Весна на дворе, и совсем далеко отсюда скоро взломает лед на реке. С дальнего участка спустится на моторе Витька-таежник. Шиком врежется в берег, осмотрится и расплывется медным лицом. «Здорово, толстые!»